настроении. Робинзон и пребывал однажды утром, когда мрачное предчувствие толкнуло его к роще комедных и сандаловых деревьев. Из темной заросли туи выпорхнул цветок и, вальсируя, взлетел вверх, озаренный лучами солнца. Это была огромная, роскошная бабочка с черными бархатными крыльями, окаймленными золотом. Живой цветок распался на части. Черные лоскутки осыпались на землю вокруг Робинзона. Еще несколько месяцев назад ему и в голову не пришло бы поступить так. Правда, следует оговориться. Огонь, разгоравшийся в его душе, питался чем-то более чистым и возвышенным, нежели вульгарные человеческие страсти. Ярость, обуревавшая Робинзона, как и все, что имело касательство к его отношениям с аспиранцией, отличалась характером почти космическим. Он выглядел в собственных глазах необыкновенным, раздраженным человеком, но первозданной силой, зародившейся в недрах острова и все очищающей жгучим своим дыханием. Вулкан! Да, Робинзон был вулканом, чей дымящийся кратер разверзся на аспиранце, как праведный гнев ее базальтовых утесов. Впрочем, с некоторых пор он слышал отголоски этого гнева, открывая Библию и читая о Яхве. Горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его исполнены негодование, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Книга пророка Исаии, глава 30, стихи 27-28. Читая эти стихи, Робинзон не мог удержать стонов, которые разом облегчали и воспламеняли его. И он воображал самого себя, величественного, грозного, стоящим на вершине острова. «И возгремит Господь величественным гласом своим, и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении, и в каменном граде». Там же, глава 30, стих 30. Плетка вновь со свистом прорезала воздух, словно желая сбить еле видного в небе луня. Конечно, хищник парил на недосягаемой для человека высоте. Но Робинзон в тумане галлюцинации явственно увидел, как тот, расчлененный на куски, кувыркаясь, падает к его ногам и свирепо расхохотался. А тем временем посреди этой иссушенной пустыни ненависти мирно текла сладкая река любви. Розовая ложбинка с ее уютными впадинами и сладострастными изгибами по-прежнему ждала его, свежая, отрадная, благоухающие нежными ароматами. Робинзон ускорил шаг. Еще несколько мгновений, и он прижмется к этой женственной земле, лежа на спине, широко раскинув руки. Ему почудится, будто он падает в лазурную бездну, неся на своих плечах всю спиранцу, подобно атласу, державшему земной шар. И тогда первозданный этот источник разбудит в нем новую силу, и он, повернувшись, прильнет животом к гигантскому жаркому телу каменной самки и пронзит, и взрыхлит ее плоть живым плугом своей плоти. Робинзон приостановился на опушке леса. Ложбина уже казала ему своей округлости и впадины. Дочери его, мандрагоры, приветливо махали навстречу широкими, как ладони, листьями, ласковая истома пронизывала чресла, сладкая слюна заполняла рот. Знаком приказав Тену остаться на месте, он словно на крыльях устремился к своему брачному ложу. Сонно застывшее болотце переходило в мелкий овражек со светлым песком, поросшим бархатными травами. Именно тут хотелось нынче возлечь Робинзону. Он уже наведывался в это зеленое гнездышко, и теперь здесь тускло светились лиловым золотом цветы мандрагор. И в этот миг он заметил под листьями две маленькие черные ягодицы. Они энергично двигались взад-вперед, то вздымаясь, то вновь с конвульсивной дрожью приникая к земле. Робинзон стоял потрясенный, как сомнамбула, которую внезапно и грубо вырвали из любовного сновидения. В ужасе созерцал он пакостное действо, вершившееся перед его взором. Спиранца, поруганная, загаженная, изнасилованная негром. Через несколько недель на этом месте расцветут полосатые мандрагоры, а он-то оставил свою плетку на опушке рядом с Теном. Безжалостным пинком он поднял пятницу с земли и ударом кулака вновь свалил его в траву. Затем обрушился на него своей тяжестью взрослого белого человека. Ах, если бы он мог лечь здесь среди цветов ради любовного акта! И он бил голыми руками, бил, ничего не слыша вокруг, не слыша даже стонов, вылетавших из окровавленного рта пятницы. Его обуяла священная ярость. То был потоп, истребивший на всей земле людские беззакония, то был огонь, ниспосланный с небес, испепеливший Содом и Гоморру, то были казни египетские, покаравшие жестокого фараона. И вдруг четыре слова, которые из последних сил прокрепел Метис, дошли до него сквозь божественную глухоту. Ободранный кулак Робинзона еще раз опустился на жертву, но уже без прежнего ожесточения проснувшийся разум погасил его безумный порыв. «Хозяин, не убивай меня!» — простонал пятница, ослепленный, заливший лицо кровью. И Робинзону почудилось, будто он разыгрывает сцену, уже знакомую по какой-то книге или картине. Брат, избивающий до смерти брата, Авель и Каин. Первое убийство в человеческой истории, первое злодейское убийство. Так кто же он, карающая рука Яхве или проклятый брат? Робинзон встал и удалился. Он бежал, он спешил омыть свой помраченный разум в источнике вечной мудрости. И вот он вновь стоит перед пепитром, выпрямившись, набожно сложив руки и ожидая, когда Святой Дух снизойдет на него. Ему нужно возвысить свой гнев, исполнить его божественной чистоты. Он наугад открывает Библию и попадает на книгу Осии. Слова пророка, черной вязью испещряющие белую страницу, сходят с уст Робинзона звучными стихами. Так молнии сверкает, на миг опережая гром. Робинзон говорит... Он обращается к дочерям своим, мандрагорам, он остерегает их против матери, блудницы, земли. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынью, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою». Книга пророка Осии, глава 2.